Эпилог. 10 лет спустя. «Мам, а правда, что Ланзя, ты была певицей, а папа приезжал на все твои концерты?» Я усмехаюсь, держа младшего сына на руках в большом концертном зале в Москве. «Это кто тебе рассказал?» «Алхип». Сын смотрит на старшего брата, который сидит на руках у Данила. «Правда, Кирюш, папа ходил почти на все мои концерты». «А почему ты больше не поешь, как тот седой дядя с плаката?» — не унимается Кирюша. «Потому что мама теперь крутой композитор. Ей теперь не нужно пахать на сцене», — вмешивается Архип. Мы с Данилом переглядываемся, понимая друг друга без слов. Старший сынишка стал таким взрослым. Ему всего 6, но иногда он как выдаст что-то, и удивляешься, откуда он столько знает. «Да». «Мама у нас отличный композитор и пишет самую красивую музыку для кино. Пока мы говорим, в зале гаснет свет, и на сцену выходит звезда. Нет, он не седой. Просто поддался новому модному тренду и выкрасил волосы в пепельный цвет. Все начинают рукоплескать. Включается музыка. По залу бегает свет прожекторов. Мирон берет микрофон, и зал наполняет его голос. Мы с детьми стоим подальше, чтобы музыка была не слишком громкой. Сейчас послушаем пару песен, чтобы они прониклись атмосферой, и пойдем в кафе. А когда концерт закончится, обязательно зайдем к Мирону в гримерную, чтобы поздравить его с юбилейным 100-м концертом. Вот уже 10 лет, как Мирон с Эдиком снова дружат. Когда Эдик узнал, что это благодаря Мирону мы наняли детектива и вовремя его спасли, он простил старого друга. А когда выяснилось, что это Мирон уберег его от мести Злате, он понял, что глупо было отворачиваться от человека, с которым столько связывает. Они возобновили сотрудничество, и звезда Мирона снова зажглась. У Мирона вообще дела пошли в гору. Они со Светой по-прежнему в браке, и теперь их отношения можно назвать тихими и стабильными, чему Света очень радуется. За эти годы Мирон порядочно так повзрослел по состоянию души. Он стал спокойнее и больше полюбил тихий семейный отдых, чем гулянки до утра. Возможно, сказывался возраст. Все-таки Мирон не мальчик. Ему в этом году юбилей – 50 лет. А возможно, все дело в том, что он, как и Эдик, научился ценить близких. Тех, кто всегда рядом. И в горе, и в радости. Я была рада за Свету. Мы с ней смогли возобновить нормальное общение. Правда, встречаться все равно удается редко, потому что большую часть времени я нахожусь дома, а живем мы с Данилом далеко от Москвы. И все же время от времени я стараюсь поддерживать контакт со старыми друзьями. Если бываю в Москве, то встречаюсь со всеми, с кем успеваю, в том числе и с Эдиком. Характер бывшего мужа изменился кардинально. После всего плохого, что с ним случилось, он стал больше заниматься собой, бросил пить совсем. Занялся лыжным спортом. Теперь раз в 3 месяца стабильно ездит в горы, чтобы покататься. Увлекся рыбалкой и собрал дома целую стену наживок и коллекцию удочек. И что еще меня приятно удивило, бывший муж занялся благотворительностью. Помогает центрам реабилитации и детским домам. В общем, всем тем людям, которые из-за обстоятельств оказались в тяжелой ситуации. Я думаю, что это Злата так на него повлияла. Она ведь тоже жила без родителей и не просто так выросла завистливой и бездушной. У нее было бедное, суровое детство. И не самая приятная юность. Позже Эдик рассказал мне о ней. Подростком она была похожа на гадкого утенка и часто подвергалась насмешкам сверстников. Надя стала ее первой и единственной подругой. Только слишком поздно. К этому моменту в глазах Златы весь мир уже был враждебным. Даже когда Эдик вложил в нее деньги и создал ей привлекательный образ, даже когда ее голос оценили, она так и не смогла принять факт, что мир — это не полчище врагов. Для нее мы все были мишенями, она просто не смогла научиться любить. Вот я и думаю, что, помогая нуждающимся, Эдик хочет, чтобы как можно меньше людей рисковали стать такими, как Злата. Про Надю я почти ничего не слышала. Пару лет назад видела ее в рекламе одежды. А потом говорили, что она вышла замуж за какого-то бизнесмена. И на этом все. Что касается моей семьи, мы с Данилом сыграли свадьбу через полгода после того, как я приехала к нему. 3 года мы жили вдвоем, работали и путешествовали. А потом родился Архип. И 3 года назад, когда у нас с Данилом появился 2-й ребенок, мы переехали из Монако. Купили домик в Швейцарии. Такой, где окна выходят на Альпы. И обосновались там. Данил по-прежнему занимается бизнесом, а я получаю выплаты за свои песни и пишу музыку для кинофильмов. Макс помогает мне выйти на нужных людей. Я дала им послушать свою музыку, и меня взяли. Так с годами наработала портфолио. Теперь от заказов отбоя нет. Мне нравится. Я обожаю музыку, и когда пишу ее, мне больше ничего не нужно. К тому же приятно услышать свою работу в каком-нибудь нашумевшем фильме. На улице меня по-прежнему узнают, хоть и немного реже, чем раньше. И иногда я даже выступаю на корпоративах по старой памяти. От моей травмы не осталось и следа. Больше никакого страха сцены. Так что могу заниматься всем, что мне нравится. Работа стала разнообразнее. Иногда я вспоминаю свою прошлую жизнь. То, как я жила 11 лет назад. Мой первый брак. Все эти тревоги, волнения, недоверие. Вспоминаю и содрогаюсь. Сколько же я терпела. А ведь можно было все это закончить намного раньше. Но я каждый раз себя убеждала, что я накручиваю, что все не так плохо, что все еще может наладиться. Не могло, конечно. Просто не нужно было себя обманывать. И все же я ни о чем не жалею. Мои шишки и мой опыт. Я чувствую, что стала мудрее. Больше я никогда не буду там, где мне плохо. Лучше рискну и начну сначала, чем буду терпеть. Но почему-то, глядя на Данила и вспоминая наши чудесные 10 лет, прожитых вместе, у меня есть уверенность, что начинать сначала и не понадобится. Я даже не знала, что можно так сильно любить мужчину. Он тот человек, с кем мне суждено встретить старость. Я так чувствую. И так и будет. Вместе навсегда. Конец.